А я по заданию куда-то, и там была небольшая речушка, очень крутой берег, съезд и выезд очень крутой, где-то там внизу. А мне пришлось как раз это, ну, на лошади форсировал я спокойно, она прошла по этой речке. А танки идут наши. И я когда начинал горку подниматься, посмотреть, как сейчас будет вот танк это форсировать вот эту речушку. А это очень крутые, крутой обрыв и подъем. Повернулся так и положил руку на круп. Знаете, что такое круп? Задняя часть. Вот. Он как брыкнулся. Вот такой жеребчик был. А потом мне эти ездовые специально подшутить решили. И я попал. Я с него улетел. А прыгают они, задняя часть толкается ногами там. Ну, усидеть я и не ожидал. И вот таким образом в группировке я вниз покатился под танк. И хорошо, что там водитель увидел это, вовремя тормознул. Таким образом, я много у меня случаев в жизни таких, где или-или было.